6 августа 1876 года, вскоре после полуночи, в Байрёйт прибывает Людвиг II Баварский. Его кортеж останавливается на дороге, немного не доехав до города. Тут Вагнер ждет высокого гостя. Людвига, который отказывается принимать знаки поклонения, препровождают в Эрмитаж, где будут находиться его покои. Маэстро, его почитатель, король Баварии, снова после восьмилетнего перерыва смотрят в глаза друг другу. Вагнер, глядя на Людвига, с трудом прячет смущение. Король совсем уж не тот великолепный юноша, каким был когда-то. Его лицо обрюзгло, стан расплылся, глаза потускнели. Вечером того же дня Людвиг сидит в пустом, без публики зрительном зале, чтобы в одиночестве, без помех отдаться наслаждению искусством на генеральной репетиции «Золото Рейна». На следующий вечер в театр допускается избранная публика. Акустика при полном зале лучше, чем в пустом. Присутствующим строго-настрого велено не обращать на короля внимания. Людвиг II в полном восторге от постановки. После возвращения домой в замок Хохеншвангау он пишет Вагнеру: «Вы Бога человек, настоящий художник милостью Божией, который принес священный огонь с небес на землю, чтобы осветить ее, очистить и спасти». Фестиваль открывается 13 августа 1876 года в воскресенье. В Байрёйт прибывают многочисленные почетные гости, в том числе император Вильгельм I, император Бразилии Педру II, а также великие княгини и князья, курфюрши и курфюрсты, актеры, художники, поэты, критики и коллеги-композиторы, среди них Антон Брукнер, Петр Ильич Чайковский, Эдвард Грик, Шарль Гуно и, конечно, множество почитателей Вагнера, в числе которых Фридрих Ницше. Последний глубоко разочарован увиденным. «Это праздник для богатых, — негодует он, — для филистров от культуры. В Байрёйте собрались все бездельники и каналии Европы. Его разрыв с Вагнером окончателен. Большинство же слушателей воодушевлены и потрясены музыкальными драмами Вагнера. Сам маэстро, правда, недоволен и раздражен. Масса технических сбоев, много не до конца удовлетворяет его. Все было не так, — говорит он Козиме, — в следующем году мы все сделаем по-другому». Но в следующем году фестиваль в Байрёйте не состоялся. Дефицит первого фестиваля составил внушительную сумму — 148 тысяч марок. Рихард и Козима Вагнер должны каким-то образом возместить убытки. Третью часть суммы Козима покрывает из своего наследства. Убыточный фестиваль, впрочем, скрасило одно неожиданное приятное событие. Старый дамский угодник Вагнер влюбился в молодую француженку Жюдит Готье, дочь поэта Теофили Готье, с которой он познакомился еще в эпоху Трипшина. Она красива, умна, любит музыку и является страстной поклонницей композитора-новатора. Во время фестиваля Вагнер часто бывает у нее дома, он от нее без ума. После того, как она вернулась на родину, во Францию, он шлет ей пламенные письма. «Ах, я сочиняю музыку», — пишет он ей 9 ноября 1877 года, спустя год после завершения фестиваля. «Мне плевать на всю эту жизнь и на весь мир. Я любим и люблю». Неужели Козима, пока длился этот флирт, если это только был флирт, так ничего и не заметила? О, очень даже заметила, но пока закрывает на это глаза, а потом, выбрав подходящий момент, решительно кладет конец этой истории. Вагнер подавлен и раскаивается, мир в семье восстановлен. Рихард и Козима слишком срослись друг с другом, они уже не могут друг без друга обойтись, они друг другу необходимы. Когда Козима в феврале 1879 года одна едет в Мюнхен, чтобы позировать для портрета Францу Ленбаху и в связи с заболеванием ушей проконсультироваться с врачом, за 3 дня отсутствия она посылает мужу 10 телеграмм и пишет ему: «То, что я не слышу твоего голоса, повергает меня в некое отупение. В этом мертвом, немом, холодном мире для меня существует только один очаг — твое сердце, и только один свет — твой дух». и заключает письмо таким образом.